Глава 61. Широкий ручей вился, прятался в траве и лазняке, но Калабриан упорно спускался вдоль воды, не желая отступать в лес. А когда Гелла спросила, почему, спокойно ответил. «Вода поглощает почти все виды излучений, по которым нас можно найти. Если еще немного спуститься по воде, следы потеряются окончательно». Наконец ручей разлился широким бродом с ровным песчаным дном. И, перейдя на другой берег, Кэл успокоился и вынул карту. «Здесь поблизости жилья нет. А вот дальше по тракту есть большое село, в котором должен быть трактир. Там и заночуем». Гелла сунула любопытный взгляд в карту и вдруг улыбнулась. «В трактире ночевать не советую, а жилье тут точно есть». Полюбовавшись удивленным взглядом Калабриана, она ткнула тонким пальцем в карту. «Это часть наших лесных угодий. И вот тут есть охотничий домик, от которого до тракта рукой подать». Принц хмуро глянул в указанную точку и спросил. «А постоянно там не живут?» «Нет», — успокоила его герцогиня. «Раньше октября никого не будет. Едем?» «Едем». Уже через час пути Тирос не сомневался в верности принятого Калабрианом решения. Вокруг каравана началось какое-то нездоровое движение. Сначала по захолустной дороге проехал гонец, внимательно оглядев потрепанный грозой караван. Потом трое наемников на тощих клячах долго тянулись в хвосте, глотая пыль, и прибавили ходу только тогда, когда привлекли пристальное внимание оборотней. Остановка в селе почему-то вызвало не нашествие любопытных детишек, а пристальное внимание парочки заросших типов из-за высокого забора. На ночь решили остановиться в этом же селе, изображая, что леди Гелла и принц безвылазно сидят в одной из повозок. Все понимавшая Лиад демонстративно таскала в повозку подносы с едой и тазики с водой, а потом выплескивала воду, предварительно вспенив в ней кусочек ароматного мыла. Сам Тирос вечером забрался в повозку и долго сидел там при свете свечи, отправляя своей леди сообщение за сообщением. А отправившись спать, оставил для любопытных парочку простых обманок, затылком ощущая пристальные взгляды из темноты. Охотничий домик отца леди Геллы оказался добротным каменным зданием с высокой оградой и приличным запасом припасов длительного хранения. «За домом присматривают лесники», — пояснила Гелла. «Им дозволяется здесь ночевать и пользоваться кухней, а взамен они оставляют тут дрова и мясо на леднике. Управляющий приезжает раз в сезон проследить за пополнением остальных припасов и общим состоянием дома». Девушка обрадовалась старому дому словно другу, крутила головой, ахала. В конюшне с осторожной улыбкой погладила огромное охотничье седло с монограммой герцога, а, поднимаясь на крыльцо, потрогала шершавые бревна. Калабриан уже понял, что дом делился на две части. Кухня, расположенная в конце длинного крыла, и полдюжины комнат рядом были заперты на простой засов от зверей. А парадная часть дома запиралась красивой кованой решеткой с бутонами роз и лилий на большой хитрый замок. Кроме того, доступная часть дома выглядела почти новой и была выстроена из дерева, хотя и на каменном основании. Гелла подтвердила его догадки. Эту часть построил папа. Этот дом очень старый, и вместо кухни был огромный очаг в большом зале, а слуги спали на конюшне. Калабриан только кивнул, осматривая сквозь решетку интерьер, больше подходящий старинному замку, чем охотничьему домику. Каменные стены, узкие окна, и всюду охотничьи трофеи, оружие и снаряжение. Тем временем герцогиня аккуратно и быстро растопила небольшую кухонную печь, водрузила на плиту горшок с водой и принялась инспектировать запасы. На леднике обнаружился кусок несоленого сала, два тощих кролика и кусок темного мяса, определенного как оленина. В ларе, аккуратно переложенные полынью и репейником, стояли пакеты с крупами и мукой, а на полках отыскались запасы приправ. Через час над горшком поплыл такой аромат, что принц, успевший вычистить лошадей, поскорее бросил сумки в первую попавшуюся комнату и вернулся на кухню. Он с удивлением наблюдал, как Гелла, поглядывая на горшок, быстро накрывает стол простыми приборами и ловко сбрасывает на блюдо хрустящие лепешки, заменяющие хлеб. Ужин вышел на славу. Рагу из оленины, приправленное салом, зеленью и орехами, было выше всяких похвал. В маленьком погребе отыскался прошлогодний мед, и травяной отвар с лепешками допивали в уютном сытом молчании. Потом девушка вымыла миски и кружки. Затем, сонно потянувшись, предложила принцу искупаться в ручье за домом. Ручей оказался неглубоким. На дне тихо колыхались водоросли, похожие на миниатюрные ели. Под ноги то и дело бросались шустрые мальки, а где-то неподалеку кричала ночная птица. Лежа на песчаном дне, принц чувствовал, как вымывается дневная усталость. Легкие пузырьки щекотали кожу, путались в длинных волосах и с легким шелестом лопались на поверхности. Лениво протянув руку к мешочку с мылом, он подумал, как дивно звучит ночь. И вдруг ритм ночи сбился. В него плавно влилась другая нота, тонкая, звенящая. Кэл, преодолевая сопротивление расслабившихся мышц, вскочил. На берегу стояла Гелла. Лунный свет обрисовывал контуры ее тела под тонкой белой рубашкой. Короткие волосы скрывали смущенное лицо. «Извините, принц, мне тоже нужно искупаться. Вас долго не было, я побоялась уснуть». Кэл вернулся в воду и пожалел, что вода здесь не ключевая. В глазах все стоял гибкий девичий силуэт, а воображение дорисовывало мокрую рубашку, облепившую тонкий стан. Гелла мылась тихо. Также сначала полежала на мелководье, наслаждаясь теплой водой и запахами ночи. Но поднявшийся ночной ветерок заставил ее поторопиться. В рубашке мыться было неудобно, и, сняв ее в воде, девушка накинула белую ткань на ближайший куст, а, закончив купанье, завернулась в старенькую простыню. Принц, уже одетый, стоял на берегу. Должно быть, она купалась слишком долго. «Скорее в дом, не то простудитесь!» Помогая выбраться на берег, Калабриан завернул Геллу в свой плащ. После волшебной легкости воды плотная ткань потянула к земле, и Кэл просто подхватил покачнувшуюся девушку на руки и внес в кухню. «Горячий отвар еще есть?» Гелла, облизнув посиневшие губы, ткнула пальцем в горшок с кипятком и через пару минут наслаждалась горячими струйками, пробегающими внутри, и сухим жаром печи у ног. «Место хорошее», — сказал принц, рассматривая ее. «Можем задержаться тут на день-другой, чтобы сбить погоню с толку». «А вы думаете, есть погоня?» — удивилась Гелла, облизывая капли меда с обгрызенной деревянной ложки. «Наверняка есть, но мы хорошо запутали следы». Говоря, Кэл смотрел на Геллу, но почему-то отводил глаза. «Так что завтра выспимся и отдохнем, а послезавтра поедем дальше». «Хорошо». Девушка не кокетничала, не заигрывала, но чувствовала себя неудобно, словно что-то недоговорила. «Доброй ночи!» Поправив простыню, Гелла ушла в комнату, выбранную для себя, и, несмотря на теплую летнюю ночь, забралась под одеяло. «Так надежнее! Пусть все ненужные мысли разлетятся подальше,